Но сколько еще лежит в развалинах? Кривой Рог, Запорожье, Макеевка, Никополь, вся южная металлургия. Откуда же быть металлу в достатке? Вы об этом подумали? Поставьте «Азовсталь» на первую полосу. Он передал листок Бубееву. С металлом трудно. А вот наши местные, с позволения сказать, металлурги, Семен Ильич задышал свирепо, на активе опять склоняли Пымичскую плавильню. План второго квартала сорван. Проследить, Василий Васильевич, чтобы в отчете как следует их, да, однако этого мало. Темные глаза Улитина сблизились у переносицы, буравя Алексея насквозь. Очень хорошо, что вы смелы на критику. Мы вам предоставим такую возможность. И заранее обещаю, сокращать не будем. Чем злее, чем хлеще, тем лучше. Василий Васильевич, распорядитесь, чтобы ему оформили командировку в Пычем. Дня на три. Пусть приглядится как следует, пусть раскусит. Между прочим, вам это будет полезно, Рыжов. Смена впечатлений после дерева железа. Ну вот, а с этим... Он еще раз скользнул взглядом по страницам, лежавшим перед ним. Досадливо крякнул, взял ручку и, вычеркнув, перекрестил еще полстраницы в самом начале. Бубеев и Рыжов потянулись оба к этому кресту, как на целование. «А коломейцы не нужно», — объяснил редактор, — «совсем не нужно». «Почему?» — вскочил Алексей. «По Качану», — спокойно осадил его Улитин. «Коломейц в плену был. 4 года в немецком концлагере в Норвегии». «Где?» — переспросил обалдело, не веря своим ушам Рыжов. «В Норвегии. Да какая разница где? Прославлять не будем. Нам нужны только лучшие люди. Кстати, Василий Васильевич, эта фамилия попадается мне уже второй раз. На третий я объявлю вам выговор. Новичку простительно, а вам?» Челюсть Бубеева опять свисла уныло. Он снова с укоризной и тоской поглядел на Алексея. «Вот видишь, тебе все простительно, а мне все по загривку. И ведь я предупреждал, что будет так, когда шли сюда». «Свободны», — сказал Улитин. Они спускались по лестнице, размеренно и четко ставя подошвы. А тут было гулкое эхо. Оно усиливало звук, и на все это огромное здание поди было слышно, как Алексей считает ступеньки. Между тем он считал не ступеньки, ему было начхать свысока на эти провинциальные мраморные казенные ступеньки. А считал он ногами и слухом дни, оставшиеся до окончания практики и до отъезда отсюда. Ступенек донизу оставалось еще много, и дней, увы, тоже. Полный срок. Когда он стал прикидывать в уме степень вероятности того, что в этот оставшийся срок, уже после выхода газеты с его первой статьей, и уже после того, как он возвратится из командировки в Пычем, и на все это уйдет без малого неделя, он повстречается на улице нос к носу с технаруком Белоборской генеральной Запани Коломейцем, и тот, поздоровавшись, а может быть и нет, прямо скажет: «Что же ты, сукин сын, а? Да ведь ты слово мне дал, честное слово. Ты не только мне обещал, а через меня всему коллективу, включая бригадира Июшахову, обещал помочь. А сам напустил слюней, утереться нечем. Вот и вся твоя заслуга. А еще зачем ты меня битый час выспрашивал про то, как я воевал на границе, какие у меня огнестрельные ранения и сколько у меня контузий, то да сё. А в своей слюнявой статейке даже словцом меня не вспомнил, не упомянул, не гугу, хоть бы имя одно. Но я молчу об этом, потому что я уже привык к тому, что мое имя держат в секрете, будто я партизанский батя, товарищ Н. Что молчишь, глаза прячешь? Ладно, это мы переживем, лично я переживу. Но насчет такелажа... Вот видишь, я приехал в город, в Трест, именно затем и приехал биться, добиваться, выручать Белоборскую Запань. А навстречу мне по улице топает такая знакомая и противная, лживая насквозь твоя физиономия. Ну, здравствуй, дорогой товарищ, наконец свиделись. Алексей лег грудью на перила, ноги его отказались идти дальше. Однако он вспомнил, как жаловался ему технорук Коломеец, что ему самому несподручно оставлять производство, ездить в город, что он предпочитает названивать да посылать людей. А этих людей Алексей Рыжов, слава богу, в глаза не видал. Они его не видали, либо запамятовали. А если даже Богдан Самойлович и сам нагрянет в город, то еще неизвестно, по какой улице он пойдет, а по какой в это время будет шествовать сам Алексей.